Он нашел другое стихотворение и показал приятелю, а Роэль стал читать его вслух. «Ладно, бросьте вы, наконец, эту книжку», — нетерпеливо потребовала Сюз. «Мы идем», — сказал Роэль, отрываясь от сборника. Он выключил газ и закрыл дверь на два оборота. Сюз и Тюкден ждали снаружи, не произнося ни слова. «Ну что, куда пойдем?» — спросил Роэль. Сюз предложила кафе в квартале, Роэль категорически возражал. Бистро в квартале осточертели. Лично он был за Версальское кафе. Поскольку Тюкден был не против, а Сюз лишь слабо возразила, они вскочили в случайно подошедший автобус «Z». Поездка прошла в почти гробовом молчании. В кафе они заказали аперитив. Мужчины набили трубки, а Сюз закурила сигаретку. Вокруг громко разговаривали. Клиентура была провинциальная, приправленная несколькими шлюхами. Снаружи зубы стучали от холода. Внутри было тепло, хорошо. Афиши анонсировали рождественское меню. Официанты, будто привидения, перемещались в тумане тройственной природы — человеческой, этиловой и никотиновой. Подвешенный в пространстве словно мишень, управляющий наклонял голову то в одну, то в другую сторону. Дойдя до половины стакана, Роэль и Тюкден почувствовали себя лучше. «А ты сам пишешь стихи?» — спросил первый из них. Тюкден помялся. «Да». «Печатал когда-нибудь?» «Нет». «Никогда не пытался?» «Нет». «Дал бы мне почитать». «Кроме шуток», — сказала Сюз. «Вы поэт? Черт побери!» «Каким, по-твоему, должен быть поэт?» — спросил у нее Роэль. «Ты опять в своем репертуаре. Ждешь, когда я скажу, что поэт носит большую черную шляпу и завязывает бантом галстук, а потом будешь надо мной издеваться? Нет, малыш, я знаю, что так теперь наряжаются только фотографы. С поэтом я однажды познакомилась в Ротонде. Он путешествовал только в спальных вагонах, кололся морфием и жил на деньги женщин. Вот так-то, малыш». Роэль и Тюкден легли на стол от смеха. «Вот именно, он жил на деньги женщины, был поэтом, причем современным. Ты видела своего современного поэта случайно не в Монфильм, в Ротонде, я же сказала? Во всяком случае, я на поэта вряд ли похож», — сказал Тюкден. «О, конечно, нет, что вы!» — воскликнула Сюз в восторге от такого прямодушия. «А на кого он похож?» — спросил Роэль. «На студента». «На кого же еще?» Тюкден поморщился. Роэль потер руки. «Вот видишь, пусть у тебя не останется иллюзий». «Куда пойдем ужинать?» — спросила Сюз. Роэль предложил «Дюгеслен» совсем рядом. Там было не слишком дорого, а кормили на его вкус неплохо. Тюкден всегда ужинал только на улице Конвента. И ему казалось, что он пустился в настоящую авантюру — зато Сюз очень хотела есть. В полдень она съела лишь рогалик и выпила кофе со сливками. В ресторане они заказали два графина розового анжу, плохонького вина, которое, как всем известно, ударяет в голову. Сюз хотела после ужина пойти в дансинг. Роэль был не в настроении. На самом деле он не умел танцевать, но не решался в этом признаться. Тюкден, с которым была та же история, объявил, что его устраивает новое предложение Сюз. Можно пойти в Ротонду выпить по стаканчику. Может, даже удастся встретить того самого поэта? Тюкден и Роэль, которые были в этом кафе впервые, играли роль непринужденных завсегдатаев и старались ни в коем случае не пялиться вокруг, будто провинциалы при виде негритянки или субъекта в тюрбане. «Надо же! А вот и Кики!» — сказала Сюз. «Она натурщица!» Популярная в 20-е годы модель, позировавшая многим известным художникам. 3-4 раза Сюз приходила сюда с парнем, который небрежно указал ей, кто есть кто в заведении. Теперь она гордо повторяла урок. Тюкден строго раскритиковал полотна, висевшие на стене. Оба заговорили о живописи. Они в ней мало что понимали, зато цитировали имена. Предпочтение отдавали кубистам. «Ты видела кубистские полотна?» — спросил Роэль у своей подружки. «Естественно», — ответила Сюз. «Может, ты думаешь, что я из дремучей провинции? Я сумею отличить брака от Пикассо. Слопал?» Я, видишь ли, общалась с подкованной публикой. Брака от Пикассо отличить нетрудно, — сказал Тюкден. Уж вы-то наверняка во всем разбираетесь лучше остальных. Он все знает, — сказал Руэль. Все читал. Даже произведение Жерома Кардана. Жерома Кардана читала? Да идите вы с вашими книгами.